Первыми, согласно приказу, начали действовать некоторые наши люди, оставшиеся на сердце сего мира еще с тех пор, как забрасывали камнями Мотокусому. Им было поручено отвязать и распустить испанских лошадей, что требовало особой смелости, ибо до сих пор во всех войнах нашим бойцам приходилось иметь дело только с человеческими существами. Хотя некоторые лошади ушли с караваном сокровищ, около 80 животных оставались привязанными в углу площади, рядом с бывшим храмом, отданным испанцам и превращенным в христианскую часовню. Наши распутали удерживавшие лошадей кожаные ремни, а потом принялись бегать среди отвязанных животных, размахивая выхваченными из ближайших костров горящими головнями. Перепуганные лошади разбежались по площади, разбрасывая копытами костры, сшибая составленное в пирамиды оружие, белые люди с криками и руганью бросились их ловить. И тут на площадь устремились вооруженные воины. Каждый явился с двумя мечами, прихватив один макуауитль для товарища, уже находившегося здесь под видом носильщика или слуги. Стеганых панцирей наши воины не надели и сражались только в набедренных повязках, ибо намокшие под дождем хлопковые доспехи послужили бы им не столько защитой, сколько помехой, сковывая движение. Света на площади и так-то было немного, ибо солдатам пришлось укрыть свои костры от дождя щитами или еще чем-нибудь в этом роде. А тут еще взбесившиеся кони разбросали эти щиты и затоптали большую часть костров. Поэтому, когда наши почти нагие воины обрушились на испанцев из тьмы, враги были застигнуты врасплох. Меши катли поражали обсидианом любое пятно белой кожи, которое могли разглядеть, всякое вынырвшее из сумрака бородатое лицо или одетое в сталь тело. В то время как одни наши воины запрудили площадь, другие хлынули в недавно покинутый Кортесом дворец. Испанцы, караулившие у пушек на крыше дворца, разумеется, услышали внизу шум, но, во-первых, мало что могли разглядеть, а во-вторых, так и так не открыли бы огонь по лагерю своих товарищей. Помогло нам и то, что из-за дождя аркебузы, находившихся на площади испанцев, намокли и не могли извергать громы, молнии и смерти. Некоторые из белых людей, находившихся внутри дворца, успели использовать свои аркебузы, но лишь для одного выстрела. Перезарядить оружие им не дали, ибо началась рукопашная. Испанцы и тлашкалтеки, остававшиеся внутри, были все перебиты или взяты в плен, так как мы обошлись с малыми потерями. Однако на сердце сего мира наше превосходство не было столь бесспорным. Что ни говори, а враги, как испанцы, так и тлашкалтеки, были храбрыми, умелыми воинами. Оправившись от первого замешательства, они принялись яростно сопротивляться. Тлашкалтеки имели такое же оружие, как и мы. А белые люди, хоть им и пришлось обходиться без аркебуз, сражались куда лучшими, чем у нас, копьями и мечами. Хотя меня там не было, я могу себе представить эту сцену. Должно быть, происходившее там напоминало войну, разразившуюся в нашем Мектлане или в вашем Аду. Огромная площадь была усеяна остатками походных костров и тлеющими угольками, которые вспыхивали ярче, когда кострища спотыкались человеческие ноги или конские копыта. Плотная завеса дождя еще больше ухудшала видимость, не давая возможности отдельным группам сражавшихся узнать, как обстоят дела у их товарищей в других местах. Все пространство мостовой было усеяно разбросанными постельными принадлежностями и содержимым котомок испанцев. Повсюду валялись остатки ужина, а главное, было полно трупов. Кровь, залившая мраморные плиты, делала их еще более скользкими. Из остальных мечей и лад, и бледных лиц испанцы были более заметны в темноте, чем наши почти обнаженные меднокожие воины. То здесь, то там, на ступенях Великой пирамиды, в храмах и возле них, под безразличными взглядами пустых глазниц бесчисленных черепов, завязывались яростные схватки. Безумие происходящему добавляли еще носившиеся по площади, сбивая людей с ног, взбрыкивая и вставая на дыбы лошади. Змеиная стена была слишком высока, чтобы они могли ее перепрыгнуть. Но порой тому или иному животному удавалось попасть в один из проходов и умчаться прочь. В какой-то момент часть белых людей, словно не выдержав напора, устремилась в дальний угол площади, тогда как остальные продолжали яростно орудовать мечами, прикрывая их отход. Однако то, что мы приняли за отступление, было военной хитростью. Оказавшиеся вне пределов досягаемости, под прикрытием сдерживавших нас товарищей, испанцы получили возможность схватить аркебузы и вложить в них сухие заряды. Как только это произошло, бойцы, орудовавшие мечами, сами отступили в тыл, а аркебузники, напротив, выступили вперед, и произвели залп по нашим валившимся на них валом воинам.